«Знаешь, Родион, — оживился Брюханов, — по нашим сведениям, Макашин-то в живых остался. Если за границу не ускользнул, найдем все равно. Таких много уже повытряхнули из щелей. Нечисть нечистью и останется. Один способ — каленым железом выжигать, — жестко сказал Анисимов, суживая глаза, весь сейчас внутренне напрягшийся. Сколько крови, горя сколько от них! Как он, подлец, радовался, что старший сын Захара Дерюгина тогда ему в лапы попался. Зверь! Ефросинья ко мне прибегала. Такого только могила успокоит. Не надо, Родион! Брюханов, понимающе, тронул его за плечо. Вообще война есть война. А уж это выдалось. Забыть мы ничего не забудем. Пусть никто не надеется. Лиза узнает о нашей встрече, очень обрадуется, Тихон Иванович. Подсознательно стараясь переменить тему опустошавшего его разговора, Анисимов слегка задумался. Раньше была очень эмоциональна. Война несколько подсушила. «Кланяйся ей от меня», — сказал Брюханов. «Главное, мы осилили. Все остальное нарастет». «Да-да, обязательно», — тотчас отозвался Анисимов. «Вы представляете, Тихон Иванович, она с девочкой вернулась, подобрала в концлагере, когда их американцы освободили. 7 лет Шурой звать. Совсем плоха была, прямо с того света девочку вырвала. От этого, говорит, сама выжила». Неожиданно, сильно прижимая ладонью правый бок, Анисимов задохнулся. На лбу у него выступила испарина. Поддерживая его, Брюханов оглянулся, отыскивая шофера, но Анисимов отрицательно покачал головой, через силу успокаивающе кивнул. «Не надо, не надо, что вы! Это со мной теперь бывает», — сказал он нервными быстрыми движениями длинных пальцев, потирая виски. На какой-то миг Брюханову что-то смутно припомнилось, но времени сосредоточиться не было. «Слушай, Родион, дело делом, а время на ремонт выкраивать необходимо. Что ты шалишь? Как можно? Обидно, понимаешь, на полпути свалиться, не дошагать». Брюханов все так же тепло и ободряюще улыбнулся. «Так что, дурака не валяй, в первый же просвет к врачу на обследование. Не вздумай хитрить, поймаю». Анисимов с благодарностью за неожиданную теплоту кивнул. Да и боль понемногу отпускала. Вот и вошел он в мир Брюханова. Прикоснулся к нему открыто, безбоязненно. А странная, иссушающая душу жажда лишь усилилась. Он ведь даже надеяться не мог на такой интерес к своей скромной особе. Хотя почему же? Брюханов ведь тоже человек, несмотря на множество ждущих дел. Стоит с ним, вспоминает прошлое, тратит время. Все-таки недаром его тянет к Брюханову. Что-то здесь есть. Пусть с математической ясностью не определишь, почему это происходит. Но одно он точно знает. От непосредственного соприкосновения с жизнью Брюханова последуют какие-то перемены для него самого, Анисимова, и перемены к лучшему. «Жизнь все-таки хорошая штука, Родион. Нет-нет, да и что-нибудь подбросит». Лицо Брюханова еще больше смягчилось. «Я ведь женат. Захара Дерюгина ты помнишь? Ну так вот, на его дочери женат. Война нас свела. Девочка у нас родилась, Ксения. Жена сейчас в ординатуре в областной больнице. Невропатолог». «Рад за вас, Тихон Иванович, я слышал», — кивнул Анисимов, с каким-то тихим внутренним удовлетворением от того, что сам Брюханов ему исповедался.